Милая моя, родная. Птичка чирикнула так кротко, нежно, сердечно, что у Клиста все сердце перевернулось от радости. Он пригнул голову и пропел нежную жалобную нотку, а вслед затем запел. Да, он запел старую песню, которую поют весной все те клисты, у которых молодая жизнь играет в молодом сердце. Он пел ту весеннюю песню, которая вечно останется молодой, потому что не может состариться. И все птицы слушали его, всем хотелось петь, радоваться и любить все и всех. В ответ на эту песню серая птичка опять нежно, грустно чирикнула и села подле Клиста на ветку. Он весь встрепенулся. Он не знал, не чувствовал, где он сидит. Он видел только одну ее маленькую родную серо-зеленую птичку, и опять проговорил тихо и нежно. «Милая моя родная». И они поцеловались. Ему показалось, что все цветы и листики целуются, что все птицы смотрят на них, что солнце целует землю, и она становится теплой, радостной под его поцелуями. И вот не прошло и 2-3 дней. Не успели они оглянуться, как уж были обвенчаны, разумеется, обвенчаны по-своему. На свадьбу к нашей парочке слетелись все старые и молодые клисты. Все пищали, свистели, судили и рядили на весь лес. «Хорошая парочка», — говорили седые клисты. «Славная парочка», — рассуждали старые клестихи. И все с ожесточением долбили еловые шишки. А сам молодой был просто на седьмом небе, если только есть седьмое небо. Он пел и сиял от восторга. Второе. Прошло лето, и наш клёст попался. Попался в силки, которые расставили простые, ничему не учившиеся деревенские мальчишки. Как он рвался, как он щипался, как он кричал! Его молодая жонка тоже кричала и пищала на весь лес. Но ничем уж нельзя было помочь. И хотя бы слетелись тут все клисты со всего леса, то и они ничего не могли бы поделать. Его унесли и посадили в маленькую клетку вместе с чижами, чечетками, овсянками, зябликами, щеглами и тому подобной шушерой. Все это пищало, орало, щипалось и толкалось без толку, точно ад кромешный. Целыми днями клёст ничего не ел и ни о чем другом не мог думать, как только вырваться бы на свободу. Изгрыз он все стенки клетки, долбил изо всех сил. Но стенки были толстые, крепкие, а сил у него от голода было очень мало. — Погоди же, — подумал он, — лучше я буду есть. И поджидать случая. Мальчишки народ глупый. Будут они меня пересаживать куда-нибудь. А я рванусь и улечу. И действительно, как только его стали пересаживать в другую клетку, он изо всех сил до крови ущипнул мальчика за палец, рванулся, полетел и... Бац! прямо в оконное стекло со всего размаха. Господи, как он треснулся! Даже стекло задрожало от страха. У него такие искры из глаз посыпались, что он думал пожар. Целый час у него перед глазами вертелись зеленые кольца. Он совсем ошалел, раскрыл рот и даже не почувствовал, как его снова посадили в клетку и отнесли на рынок. Сколько он там увидел птиц и людей! Птицы кричали на все лады, и люди также. Точно старались их перекричать. В особенности одна барыня, толстая, пузатая, орала, тараторила, как добрый скворец. И вот этой самой барыне продали клеста за гривенник. Посадили его в маленькую клеточку и понесли в большие хоромы. Назвали клеста Иваном Ивановичем Кривоносовым и пустили летать по залам. Иван Иванович смотрел на высокие хоромы с большими окнами и зеркалами. Сначала он думал, что в зеркалах сидят другие клесты, но очень скоро убедился, что этих клестов не достанешь ни за какие ковришки. Смотрел он на штофную мебель, на картины в золотых рамках, на дорогие портьеры и обои. И все это ему было противно. Но противнее всего были для него растения. Они напоминали ему его милый зеленый еловый лес и его родную дорогую серо-зеленую клестиху. И он с ожесточением щипал и теребил дорогие кусты померанцев, лавров и мир. «Это ты что делаешь? Что делаешь, разбойник?» Накинулась на него барыня. «Разве тебя затем сюда пустили, чтобы ты портил мои цветы? Возьмите его прочь, вон, вон, разбойника, отнесите его в столовую!» Ивана Ивановича поймали и отнесли в столовую. А там тоже были растения на окнах, правда, немного, несколько горшков плохоньких. Ну и задал же он им пфейферу. Была там какая-то валькамерия, которая аккуратно каждый год роняла листья и стояла бесстыдница в виде голого пучка зеленых розок. От этих розок Иван Иванович не оставил ни единого прутика. Все исщипал. И этого мало. Была палка, к которой деревце было привязано. Он ее исщипал. Был там какой-то двулистный арум. Он его совсем безлистным сделал. Даже почку, которая была в самой середке, и ту всю выщипал. Третье. В зале подле столовой, куда был сослан несчастный Иван Иванович Кривоносов, летали, резвились, чирикали две птички. Им дозволялось летать по всем комнатам свободно. Это были московка-синичка, юркая юла, и чижик. Целый день деньской они пищали и носились в перегонку по всем комнатам. Московка даже залетала к барину в кабинет, чего не дозволялось чижику. На ночь они мирно усаживались рядком на ветке филодендрона и мирно засыпали. Каждый день зимой отворяли форточку в зале. Чиж не обращал на это никакого внимания, а московка садилась на самый краешек форточки, юлила, кричала и опять влетала в зал. «А, какие глупые птицы!» — думал Иван Иванович. «Они рады тому, что их держат в неволе и кормят дурацким конопляным семенем. Вот так дуры!» И он смотрел на них с презрением. А когда синичка подлетала к нему, чтобы склюнуть у него из чашки семечко конопли, он бросался на нее, как бешеный. «Смотрите, какая злючка!» — говорила барыня. «Ему жаль семечко для маленькой московки. Он противный, ему непременно надо пару. Ему надо клестиху найти».